R.E.M. пробиваются к славе. 21 сентября 2011 года на официальном сайте американской группы альтернативного рока R.E.M. появилось объявление. «Все должно закончиться, и мы хотим сделать это правильно, в нашем стиле». R.E.M. ушли после 31 года, проведенных в выработке чистого музыкального золота из базовых элементов гитар и барабанов. За их плечами остались 15 студийных альбомов, грандиозные концерты и миллионы поклонников, которых они подсадили на сложную поэзию и изысканный рок. Бак, Милс, Стайп и Берри оставили нам наследие из великой музыки и примера для групп, которые хотят добиться успеха, не теряя лица и не поступаясь принципами. Идолы альтернативного рока превратились в поп-рок-группу, что было не так уж и плохо, ведь поп в исполнении R.E.M. отличался загадочностью и возвышенностью. Среди прочих по их стопам пошли Курт Кобейн и Том Йорк. Четверка музыкантов объединилась в один коллектив с неизменным составом в городе Аттенс, штат Джорджия. Бас-гитарист Майкл Милс и барабанщик Билл Берри знали друг друга со школьной скамьи. Майкл Стайп изучал изобразительное искусство в университете Джорджии и покупал странные пластинки в магазине, где работал гитарист Питер Бак, который собирал пластинки от джаза до панка и обладал энциклопедическими знаниями в музыке. Еще не названная группа провела несколько месяцев репетиций и сыграла свой первый концерт 5 апреля 1980 года на дне рождения у друга, состоявшегося в епископальной церкви. В поисках названия Майкл Стайп заглянул в энциклопедический словарь и наткнулся на термин «Rapid Eye Movement» — «быстрое движение глаз», обозначавший начальный период сновидений, когда глаза спящего начинают быстро двигаться. Группа получила загадочное название R.E.M. Все четверо участников были выпускниками университета Джорджии без лишнего доллара в кармане, так что рок-группа представлялась им веселым способом немного заработать. студент-отличник Майкл Миллс, курильщик и выпивоха Билл Берри, поэт Майкл Стайп и углубленный сам в себя Питер Бак вовсе не были уверены, что их музыка кому-то нужна. Однако их первый менеджер Джефферсон Холт был настолько впечатлен выступлением R.E.M. в его родном городе Чапелл-Хилл, штат Северная Каролина, что переехал в Аттенс поближе к группе. Полтора года R.E.M. гастролировали по южной части Соединенных Штатов в старом голубом фургоне и жили на пособие по $2 в день на человека, наработав себе такую репутацию, которая позволила им выступить на разогреве у The Police. Песни R.E.M. с самого начала поражали воображение своей нарочитой интеллектуальностью и смысловой загруженностью. Тексты стихов Майкла Стайпа с трудом поддаются пониманию и расшифровке, и сделано это намеренно. На главного сочинителя R.E.M., когда он был еще подростком, сильно повлияла главная рок-поэтесса Патти Смит. Узнав, что она высоко ставит Артюра Рембо, Майкл вдоль и поперек изучил творчество знаменитого французского поэта-символиста. «Я прочитал всего Рембо гораздо раньше, чем научился правильно произносить его имя». Сложная, насыщенная метафорами и аллюзиями лирика ложилась на столь же интригующую музыку. В 1988 году Питер Бак так описал типичную песню R.E.M. «Минорная тональность, средний темп, загадочные полуфолк-роковые баллады – так все думают, и в какой-то степени это правда». Получив солидную поддержку от студенческой аудитории, в 1981 году R.E.M. взялись за демозапись. Они записали Radio Free Europe, Sitting Still и инструментал White Tornado в городе Уинстон-Сэлем, штат Северная Каролина. Из 400 копий кассет одна попала в руки студенту-юристу Джонни Хиберту, который почему-то решил, что он сведет песню лучше. Продюсер Митч Истом вспоминал. «Он пришел в мою студию, и это было похоже на то, будто теперь умный городской парень сделает все правильно». Результаты 12 часов микширования оказались настолько неутешительными, что Питер Бак прибил копию готового сингла гвоздями к стене. Тем не менее, пластинка Radio Free Europe, вышедшая тиражом 1000 экземпляров на локальном независимом лейбле Hype Tone, была мгновенно распродана и попала в горячую ротацию радиостанций при колледжах. В следующем году R.E.M. подписали контракт с IRS Records и решили записать песню Radio Free Europe по-новому. Новая версия отличалась альтернативной лирикой и более медленным темпом. Продюсер Митч Истер назвал ее более профессиональной, но слишком спокойной. Сингл попал на скромное 78-е место в американском хит-параде, но зато оставался в списке 5 недель. 13 апреля 1983 года в программе «Американская эстрада» состоялось соревнование между Radio Free Europe и дебютным синглом Майкла Болтона «Fool's Game», на котором оценки выставляли танцоры из публики. Подростки сочли довольно сумрачный сингл малоизвестной группы с независимого лейбла более подходящей для танцев записью, чем боевой пауэр-поп длинноволосого плейбоя. К этому времени в активе у R.E.M. был уже полновесный альбом «Мурмур», записанный в Северной Каролине с тем же проверенным Митчем Истером. Музыканты специально отказались от рок-музыки, вроде напыщенных гитарных соло или синтезаторов, а тексты не смог бы расшифровать сам их автор Майкл Стайп. Критика приняла пластинку на ура, но она разошлась тиражом всего 200 тысяч экземпляров, что лейбл RES Records счел разочарованием. Сами R.E.M. и не рассчитывали на коммерческий успех. Как и подобает независимым музыкантам, они ориентировались на The Velvet Underground и The Stooges, которые произвели революцию без ротаций на национальном радио. Кстати, поклонники группы тоже вовсе не желали своим кумирам высоких позиций в хит-параде. R.E.M. не должны были быть группой для масс, но чем дальше, тем их успех становился заметнее. В октябре 1983 года R.E.M. выступили на телешоу Дэвида Леттермана, исполнив новые песни. «So Central Rain, I'm Sorry» стала первым синглом из второго альбома группы «Requiring» 1984, который поднялся на 9 позиций выше предыдущего. Критики прозвали R.E.M. одной из самых красивейших и захватывающих групп на планете, а пластинка поднялась до 27-го места. Необычно высокая позиция для группы, играющей альтернативный рок. Следующий альбом «Tables of Reconstruction» 1985 был записан в Англии с продюсером Джо Бойдом, который работал с Fairport Convention и Ником Дрейком. Мрачноватый альбом записывался с трудом из-за холодной зимней погоды и плохой пищи, которая угнетала музыкантов. Четвертый альбом «Lives Reach Pagant» 1986 достиг 21-го места в хит-параде. Руководство RES Records не могло порадоваться. R.E.M. начали создавать рок-хиты в расчете на широкие слои населения. И вот свершилось. Вышедший в декабре 1987 года сингл «The One I Love» стремительно взлетает вверх в списках популярности в США, Англии и Канаде. Прорывную пластинку «Document» 1987 ждала та же судьба. Это был первый альбом группы, который был продан в количестве более миллиона копий. Журнал Rolling Stone провозгласил R.E.M. лучшей рок-н-ролльной группой Америки. А крупнейшая фирма грамзаписи Warner Brothers предложила контракт на 6 миллионов долларов. Следующий альбом «Green» 1988, записанный в Нэшвилле, мог похвастаться распроданным тиражом 4 миллиона. Предшествующий сингл называется «It's the end of the world as we know it, and I feel fine». «Настолько нам известно, миру приходит конец, но я чувствую себя прекрасно». Идеальное описание ситуации. Получившая известность и деньги группа начала активно участвовать в акциях по защите окружающей среды, а Майкл Стайп даже открыл вегетарианский ресторан. That's great, it starts with an earthquake. Birds and snakes and airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, speak, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, fight down. High fire and a fire representing seven games. In a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, battle Trump, tethered crop. Look at that, no plane, fine, then. Population common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World serves its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy with the rapture and the reverend and the right. Right, you fix your. После творческого отпуска в середине 1990 года R.E.M. начали записывать альбом «Out of Time» с использованием необычных для себя инструментов – мандолины, органа и акустической гитары. Результат – громовой успех, 12 миллионов копий по всему миру и вершины хит-парадов по обе стороны Атлантики. Этому же поспособствовал первый сингл альбома «Losing My Religion», мировой хит, который теперь крутило не студенческое радио, не для всех, а крупнейшие мировые радиостанции. Альтернативная группа окончательно перешла в разряд мировых знаменитостей. Питер Бак написал мелодию песни, в то время как осваивал мандолину, бесцельно глядя в телевизор. Вокал Майкла Стайпа был записан всего за один дубль. Лучистая, словно парящая на облаках песня повествует вовсе не о кризисе веры. По словам Майкла Стайпа, терять религию – расхожее выражение на юге США, означающее конец отношений, безнадежную любовь или крайнюю степень усталости. Определенную степень усталости испытывали и участники R.E.M. Мировая слава для них была, не сказать чтобы нежеланна, но не вполне соответствовала их идеалам. Гитарист Питер Бак рассказывал: «Слава не сделала меня счастливее. Конечно, насыщать себя удовольствиями стало гораздо проще, но я думаю, удовольствие – это не самое основное в жизни. Ощущение же счастья подобно безумию. Мне кажется, в этом мире невозможно быть счастливым, посмотрев вокруг». R.E.M. сумели сохранить свои принципы. Даже многомиллионный контракт с Warner Brothers был заключен после того, как музыкантам была гарантирована полная творческая свобода. Другие лейблы предлагали больше денег. От абстрактных стихов Майкл Стайп перешел к серьезным и злободневным темам вроде конфликта во Вьетнаме, холодной войны и консервативной политики Рональда Рейгана. И много раз R.E.M. участвовали в концертах в защиту прав человека и живой природы. 1 марта 1995 года на концерте в Швейцарии барабанщик Билл Берри вынужден был прервать номер из-за головной боли. Это был разрыв аорты головного мозга. За месяц барабанщик восстановился, но проблемы начались у его друзей. В июле Майклу Милзу удалили кишечную опухоль. В августе сорвался пражский концерт из-за болезни Майкла Стайпа, которому экстренно удаляли грыжу. В октябре 1997 года Билл Берри решил уйти из группы, призвав своих коллег продолжить выступление и записываться, и Стайп согласился на это. «Думаю, собака с тремя лапами все еще собака. Просто ей нужно научиться ходить по-другому». И R.E.M. научились, хотя прежних успехов без одного важного элемента в составе им повторить не удалось. А Билл Берри перековался из барабанщика в одной из важнейших рок-групп мира в скромного фермера. R.E.M. Automatic for the People, 1992. Наполненный меланхолией восьмой альбом R.E.M., названный по девизу обслуживания одной из закусочных родного для музыкантов Аттенса, по праву носит титул одной из лучших пластинок 90-х. Automatic for the People застал R.E.M. на распутье между героическим культовым статусом и всемирной славой стареющих рок-звезд и на пике их творческих возможностей. Основную концепцию взял на себя Питер Бак. «Мир, в который мы были вовлечены, исчез. Мы просто были в другом месте», и это сказалось на музыкальной и лирической работе. When your day is long and the night is yours alone. When you're sure you've had enough of this life. Группа планировала создать более тяжелый и гитарный альбом после хрупкого, мягкого акустического звучания «Out of Time», но в нем нашлось место только трем песням в подобном ключе: «Ignore Land», «The Sidewinder Sleeps Tonight» и «Man on the Moon». В остальных случаях все сводится к горькой грусти, которую некоторые критики даже назвали агонией. Хотя завершает пластинку позитивный взгляд в будущее «Find of River». Альбом явно определяет баллады, струнные партии для которых писал Джон Пол Джонс, бывший гитарист Led Zeppelin. И главный из них – великий гимн преодоления душевной боли «Everybody Hurts», написанный, кстати, по большей части барабанщиком Биллом Берри. Чувство потери, скорбь и кризис среднего возраста редко облекаются в столь убедительную музыку. Everybody hurts, but some.